Глава 18. Острова. Я себе голову 10 раз сломал, когда разрабатывал планы противодействия организации. Как поймать тех, кто имеет гигантский опыт, прекрасно умея держаться в тени и скрываться, уж точно нестандартными методами. Мне требовалось что-то, что разойдется как вирус, от одного носителя к другому и подсветит для меня всю цепочку. Работал я по нескольким направлениям. Ждал Исиду в гости, когда она подставится, и разрабатывал специальные методы под нее. Ждал 9-го, тоже в гости, когда он все же заявится выполнять обещание. Ждал и когда охотники за печатями попадутся в сети. Причем просто шанса самого по себе было маловато. Это лишь возможность, которую еще надо реализовать. Было сразу понятно, как именно. Изобрести что-то принципиально новое, чего еще никто в моем исполнении не видел. И против чего у организации не будет мер защиты. Поэтому я и медлил, когда нашел Тита. Сбрасывал в помещение все то, что, как я надеялся, дальше должно сработать. Поэтому и уничтожать помещение до конца не стал, чтобы у него были причины вернуться. Маловероятно, конечно, я бы на его месте свалил в новое место, но это бы означало лишь то, что мне и туда надо будет наведаться, дабы тайно закинуть артефакты слежения. Первое, что я сделал до прибытия в дом Тита, снял координаты места и добавил в уравнение открытия портала 100 метров по вертикальной оси. Когда уже ушел оттуда, открыл новый маленький проход и изучил, какой вид открывается. Мои эксперименты с попыткой пробудить полноценные способности ходока не дали главного, но кое-что мне подарили, а именно способность лучше ощущать порталы. Недавно я научился передвигать их после открытия, а еще крутить, сжимать и вертеть, как мне вздумается. Пока что получалось медленно, с большим трудом, требовало полной концентрации, но и так это упрощало задачу по наблюдению, хотя проще просунуть через портал камеру и крутить ее, как захочется. Ну да надо же способности развивать, поэтому я и шел сложным путем. Осмотревшись, увидел небольшое поселение, что-то среднее между коттеджным поселком и городком. Тита обитал в частном доме, а чуть в стороне, минутах в 5 езды на машине, городок и виднелся, со зданиями не выше 5 этажей. Дальше дело техники. Еще один разработанный инструмент – координатная сетка. Раз уж я пока не могу сам прыгать, куда захочу, надо было как-то обойти этот момент. В общем, совсем скоро я узнал название города. Обратившись к справочникам, обнаружил, что Тита обитал на островах. Любопытнейшая новость, но это было лишь началом. Пока стоял в броне, проделал ювелирную работу. Прямо в полу, под ногами, в бетонной части, создал небольшую полость, куда закинул подготовленные артефакты, что будут автоматически снимать все перемещения и сообщать, куда же Тита прыгал. Пометил я и самого мужчину. Кровь забрал и распылил микрочастицы редкого сплава металла, который сомнительно, что кто-то кроме меня мог сделать. Это нужно было для того, чтобы усилить сигнал. Кровь позволяла открыть портал рядом с владельцем, но не давала отследить, куда он перемещается и с кем общается. Мне пришлось изворачиваться, чтобы проследить за пареньком и открыть портал так, чтобы видеть, куда он попал и с кем встретился. Делать порталы маленькими и незаметными, обходящими любые блокировки, я тоже научился. Дальше оставалось только ждать. Многое зависело от того, с кем будет контактировать Тита и будет ли вообще. Кассиан Клавдий прибыл в назначенное время. В этот раз одет он был по-деловому. Не в строгую классику, но около того. Костюм тройка из шерсти серого вида, с белой сорочкой. Выглядело тепло и элегантно. «Эдгард?» – улыбнулся он. «Кассиан?» – кивнул я ему. «Отправляемся?» «Да». Самый опасный и неприятный момент – позволить чужому ходоку переместить меня куда-то. Еще и без брони выполнить этот трюк. Артефактов у меня с собой хватало, но это все же другое, неполноценная защита. Но обошлось. Помещение с той стороны походило на что угодно, только не на ловушку. Просторный кабинет с большим столом у окна и парой диванов в стороне. Что-то среднее между рабочим местом и комнатой для переговоров. «Мы на заводе», — пояснил Кассиан. «Сейчас подойдет управляющий и покажет нам все». Так и вышло. Не прошло и минуты, как дверь открылась, и вошел еще один джентльмен. Почему-то, когда смотришь на российских аристократов, выглядят они совсем иначе. Нет такого лоска, при том, что одежда может быть одинаково дорогой. «Мистер Питерс», — обратился к нему Кассий, — «рад представить вам мистера Соколова». «Да-да-да», — быстро заговорил управляющий. «Рад вас видеть. Как насчет выпить чаю? А потом я обещаю показать мои владения». «Конечно», — согласился я. Этикет двух стран отличался, но не так, чтобы сильно. К примеру, у нас любили болтать о погоде или сразу переходить к делу, без долгих прелюдий. Здесь же считалось нормой сначала выпить чаю или раскурить сигары, кому что нравится. «Мы сейчас находимся на главном острове», — сказал Питерс, — «самом населенном. Вы знакомы с нашей историей?» — посмотрел он на меня с интересом. «Ваша страна очень закрытая, так что знаком в общих чертах». Это было полуправдой. Так-то не проблема зайти в любую публичную библиотеку или книжный магазин, чтобы скупить все учебники по истории. Да и англичане слишком активные ребята, чтобы про них не сохранились исторические хроники. Закрытость скорее касалась внутреннего сообщества. Вот так прийти и договориться о сотрудничестве считалось чем-то невозможным. Мне в этом плане сильно повезло. «Это вы правы! Мои соотечественники те еще! Снобы!» – рассмеялся Питерс. Кассиан на это вежливо улыбнулся. Конкретно с ним пообщались недолго. Выступил он кем-то вроде свахи. На место меня доставил, Питерсу на руки передал, а сам отчалил. Договорились с ним встретиться через день. Пригласил меня на званый ужин. Дальше началась работа. Мне показали завод, и я увидел его вживую. Питерс оказался не номинальным управляющим, а толковым, который разбирается во многих технических деталях. Много времени дело не заняло. По сути, от меня требовалось показать артефакты да отдать их на тест, а потом, когда их проверят, встретиться и продолжить развивать проект. Договорились сделать это через неделю. Единственное, о чем я не говорил, это о функциях слежения. Как налажу систему ретрансляторов, смогу снимать звук и показатели тех, кто подходит к артефакту. Сомневаюсь, что конкретно это устройство попробуют изучить, но лучше перестраховаться и раскинуть еще одну сеть. На следующий день я снова встретился с Кассианом. На этот раз он пригласил меня к себе домой, что было само по себе любопытно. Всего в Англии насчитывалось 13 крупных островов. 3 из них считаются непригодными для жизни и не заселены. Еще 5 находятся довольно близко и соединены между собой сетью мостов. В центре их как раз находится главный остров, на котором и располагается столица. Видел я этот город. Крупные небоскребы, сочетающиеся со старыми домами и изысканной архитектурой. Смотришь на это чудо и сразу понимаешь, насколько там много денег. Еще один из островов, средний по размерам, считался чем-то вроде полузаповедника, вотчины аристократии. Там легко найти десятки замков и обширных территорий, утопающих в садах, среди которых прячутся родовые гнезда. Была в ходу шутка, что больше всего метеоритного железа собрано именно на этом острове. Логично предположить, что ответы на вопросы про организацию, которые у меня имеются, тоже собраны здесь. Также вероятно, что кто-то из хранителей, возможно, 9-й, скрывается на нежилых островах. Смотрел я на них с неба. Искать там кого-то все равно, что иголку в стоге сена. Быть может, 13 островов уникальны. Как-никак, говорят, именно здесь зародились ходоки. Благодаря катаклизму, что разъединил когда-то цельный остров на осколки, я был бы не прочь исследовать эти земли, но когда-нибудь позже. Сейчас же я попал домой к Кассиану. Как и в прошлый раз, он забрал меня и переместил в комнату, которую так и называли «для перемещений», чтобы случайно кого-то не задеть. Чувствовал я себя в этот момент не очень. Казалось, что добровольно сую голову в пасть льва, еще и пошуровать там хочу. «Идем», — позвал Кассиан за собой. «Познакомлюсь с семьей и покажу дом». Пригласили меня на званый ужин, но он начнется через 1.5 часа, а до этого вышли в коридор, а там двинулись по дому. Пару раз попадались слуги, что кланялись молчаливыми тенями. Вдали слышался детский смех. В его сторону мы и направлялись. «Папа!» – прокричал мальчик лет 6, пронесся по коридору и спрятался за Кассиана. За ним следом бежала юная девушка, лет 15-16, подросток еще. Бежала явно с целью проучить мальчишку, но, увидев нас, мгновенно затормозила и приняла благопристойный вид. «Дети, это Эдгард Соколов. Я вам про него рассказывал. Эдгард – это мои дети. Сына зовут Оливер, а дочь – Агнес». «Добро пожаловать, мистер Эдгард!» – синхронно ответили дети. Еще и поклонились мне. У Оливера поклон вышел комичным, а у Агнес это был Книксон. «А вы правда волшебник?» – с детским простодушием спросил Оливер. «Прости, Эдгард!» – посмеялся Кассиан. «Я не знал, как им объяснить, что ты делаешь». «В какой-то мере, да, я волшебник», — ответил я пареньку. «Покажите фокус!» Первое правило алхимика. Когда идешь в гости, бери с собой подарки. Оно мне нравилось больше, чем правило алхимика-налетчика. «Легко», — ответил я и достал из кармана небольшой перстень с жемчужиной. Выглядело не по-мужски. «Зато, если прокрутить жемчужину, она начнет светиться», — объяснял я парню. «Это могущественный артефакт, который способен развеять любую тьму. Пользуйся им аккуратно». Простая задумка сработала. Глаза парня расширились, и он завороженно смотрел на светящуюся жемчужину. Кассиан же приподнял бровь, но ничего не сказал. «А для вас, юная леди?» – обратился я к Агнес. «У меня тоже кое-что есть». Ей я протянул небольшую брошку в виде бабочки. Она переливалась, словно сделанная из звездного неба. «Благодарю!» – снова поклонилась она. Разобравшись с этим квестом, пошли дальше. По дороге Кассиан, тихонечко посмеиваясь, тихо спросил. «Ради интереса, а если у меня 10 детей и много других родственников?» «Я подготовился, но, как говорится, кто успел, тот успел». Дальше началась череда знакомств. Кассиан представил свою жену, родителей, двоюродных братьев. Семейство оказалось многочисленным. Меня встретили добродушно, спрашивали про волшебство, но в основном разговоры сводились к нейтральным темам. Никого, кто бы говорил голосом основателя, я не встретил, что ничего не значило. Сам звонок мог быть подставным. Как и эта семья. Интересно, стал бы основатель заморачиваться, чтобы обмануть меня? Не вижу в этом смысла. Но проверить собираюсь. Артефакты я не просто так дарил. В них была спрятана функция передачи звука, ну и маяк заодно. Если это вскроется, я как минимум в Европе себе репутацию угроблю до конца жизни. Потому что если одни артефакты могут шпионить, то и другие тоже. А следовательно, со мной нельзя иметь дел. Риск невероятный, но и как обойтись без подобных мер я не знал. Точнее, знал, но эти меры были частью общего плана. Если с организацией не удается справиться, нужна сеть пошире да половчее. Вот и все. Пока знакомился с семьей да дом осматривал, время пролетело незаметно. Там и другие гости стали подтягиваться. Собирались они в просторном зале, скорее даже сети залов, где легко затеряется сотня-другая человек. Жилище у Кассиана было воистину необъятное. Здесь при желании заблудиться можно. С приходом гостей началась настоящая моя работа. Я держал в голове сотни нюансов того, как себя вести и что делать. Сколько бы ни жил в этом мире, это так и не стало естественной частью меня. Иногда названные фамилии ничего не значили. Перед походом сюда князь и Родион снабдили меня имеющейся информацией по островным кланам, главным семействам и вообще выдали все, что было известно. Так что тот факт, что многие фамилии я не узнавал, красноречиво говорил о том, что известно об этом государстве не так много. Но были и те, чьи имена на слуху. В частности, отметился Агнес Дарвелл. Мужчина на вид лет 50, с благородной сединой, с индексом опасности за сотню, который точно не определялся. Его род считался боевым. Экспансия, оружие, военные разработки, гвардия с репутацией высочайших профессионалов. В своем клане именно эта семья выступала главной дубиной. Чем-то они походили на кнайтов. «Мистер Эдгард», — кивнул он мне, — «наслышан, наслышан». Агнес окинул меня взглядом, взвесил и явно оценил ощущение, что в мире аристократов определяло очень многое. Я давно подсчитал, что если разница в силе составляет 20-30 пунктов, то это, считай, веское преимущество в переговорах. Преимущество и осложнение. Тот, кто слабее, чувствует опасность, инстинктивно готов подчиниться, а тот, кто сильнее, чувствует превосходство и желание вцепиться клыками в горло. Оба этих состояния потомственные аристократы учились контролировать с малых лет, поэтому нельзя сказать, что это уж такая большая проблема. Но ведь и разница в силе может быть куда больше, и там начинаются совсем другие игры. Я уже достаточно повидал, чтобы сравнить и определить, что основная аристократия в целом посильнее будет всех, кого я встречал в других местах. Европейцы разве что не так сильно уступают. Думаю, разница в районе 10-15%, если считать общие значения. Но и так, сам по себе этот факт мог определять обстановку в мире. Есть англичане, на уровне инстинкта чувствующие желание править остальными, более слабыми. И есть все остальные, готовые принимать это как данность. Разумеется, современный мир куда сложнее. Технологии и оружие меняют его, да и других рычагов, таких как финансы и связи, хватает. Голая сила не главная, но тем не менее важная часть жизни аристократии. Вот и сейчас, когда знакомился с гостями, чувствовал себя лисой среди волков, матерых, опытных убийц. Неприятные ощущения, подавляющие. Если бы не мои силы алхимика, не уверен, что выдержал бы это. «Любопытно», – протянул Агнес. «Вы определяетесь как слабый бес, но при этом вызываете опасения. Вы не так просты, мистер Эдгард», – усмехнулся Дарвал. «Мой индекс – 60 пунктов для этого человека. Слабый бес». «Ты, как всегда», – покачал головой Кассиан. Большую часть вечера он был рядом со мной. Не скажу, что прием долго продлился и что гостей было много, но человек 30 насчитал, их приводили слуги, а дальше гости попадали в оборот. Либо Кассиан к ним подходил, приветствовал и представлял меня, либо они подходили к другим гостям и завязывали общение. В целом на званый ужин это не походило. Не светское мероприятие, а скорее встреча близких знакомых. Тусовка для своих. «Что поделать?» – демонстративно вздохнул Агнес. «Такой я! Ваша броня поразительна! Особенно неприятно было столкнуться с нею в бою. Кнайты стали посмелее в этой защите. Ради этого она и делалась», – пожал я плечами. «Защищать?» «Защита, которая лучше многого оружия. Думаю, тоже к вам зайти. Говорят, уже большая очередь образовалась». «Это так. Тогда надо поспешить. А то чувствую, вскоре без брони от единственного одаренного, кто умеет ее создавать, будет никуда». «Жаль, что вы организацию не добили!» – резко сменил он тему. «Мне тоже жаль», – ответил я, подавив растерянность. «Они оказались очень скрытными». «Что есть, то есть», – кивнул Агнес. «То, что многие среди нашей аристократии ведут дела с организацией», – вставил Кассиан, – «не означает, что всем она нравится». «А что в ней может нравиться?» – удивился Агнес. «Я не буду играть в моралиста и говорить, что их методы чудовищные. В большинстве случаев они приемлемы». «Ох, юноша!» – посмотрел он на меня внимательно. «Вы же не думаете, что организация только всякие новые смертоносные игрушки разрабатывает, да похищениями занимается? Это малая часть их деятельности. Я их не оправдываю. Просто не люблю слепые эмоции. И вам не советую». «Умом я понимаю, что организация много чего делает, но лично я от них ничего хорошего не видел, а вот опасного, для всего мира опасного, видел». Последнее было сказано для Кассиана. Если он так радеет за мир, то должен оценить посыл. «В этом вы с ними похожи», – выдал Агнес. «Ваша броня тоже меняет баланс сил, как и некоторые их разработки. Тем не менее, вы всего лишь один человек с вроде как неплохими ценностями. Почему-то мне не верится, что в один день вы уничтожите мир. А в то, что организация очень любит власть и хочет ее приумножить, я не то что верю, я это точно знаю». Про то, что он сам также хочет власти, я благоразумно промолчал, как и не стал спрашивать, откуда он знает про мои ценности. «Как прошло?» – спросила Катя, когда я вернулся домой. «Плодотворно. Познакомился с разными ребятами». «Смешно», – фыркнула жена. В это время она сидела на постели и ела. Ну да, ну да, торты ела. На соседней тарелке еще и фрукты лежали. Но торт уменьшался, а фрукты по виду нет. «Не смотри так на меня!» Насупила она брови. Самое смешное, что тарелка с тортом лежала у нее на животе. Сама же Катя, подложив подушки, восседала аки-барыня. «Почему это?» Рассмеялся я. «Когда я еще налюбуюсь на такую сладкую булочку, как ты?» «Я бы кинула в тебя подушкой!» но мне лень». Сейчас подошел к концу шестой месяц беременности, и начался седьмой. Быть может, будь ребенок один, живот выглядел бы куда аккуратнее, но... В общем, Катя из стройной девушки и правда превратилась в аппетитную булочку, округлившись во всех местах. В красоте она при этом ни капли не потеряла, просто одна красота сменилась другой. «Так что было-то? Расскажи!» – протянула она. «Мне же интересно!» Познакомился с разными аристократами, а многих впервые услышал. Всего было 37 человек, если хочешь деталей. Если считать по фамилиям, то куда меньше. Половина мужчин пришла с женами или родственниками. Еще Кассиан познакомил с семьей. У него двое детей – дочь-подросток и сын поменьше. «Хм, значит, он не основатель!» «Почему ты так решила?» С супругой я делился своими мыслями по этому поводу, и она была в курсе моих опасений. «Странно знакомить врага с семьей, если только это не подставная семья, но...» «Да, слишком сложно и непонятно, зачем нужно. Про организацию тоже речь заходила. Если в общих чертах, то у меня сложилось впечатление, что ее не любят и не прочь избавиться чужими руками. Мне на это несколько раз намекнули. А так ничего важного не произошло. Познакомился, пообщался, присмотрелись друг к другу». «Это уже немало. Ты знаешь, что на островах нет ни одного посольства? Зато их посольство есть во всех странах». «Они могут себе это позволить». Скинув одежду, сходил в душ и вернулся к жене. С тортом она разделалась и точила фрукты. «Как себя чувствуешь?» «Как бочка с медом». «Медом?» «Да, в которую залезли три медвежонка. Изжога замучила. А еще они научились толкаться по очереди, как будто на барабанах играют». «Это надо проверить». Решительно направился я к жене и припал ухом к животу. «Сейчас они спят». Катя говорила это с такой уверенностью, как будто точно знала, что делают дети. «Кстати, я тут подумала над твоими исследованиями. Или уже моими, потому что кто-то отлынивает от работы». «Ммм», – протянул я, не отрываясь от живота. С этой стороны был виден прикроватный столик и то, что там лежали талмуды по генетике. «Мой вывод – наши исследования неполноценны». «Это было известно с самого начала. Суть в том, чтобы доработать их в процессе». «Тогда я тебе сразу скажу, как доработать надо. Во-первых, стоит подключить исследования зверей и их употребление в пищу». «Хм...» Я оторвал голову и посмотрел на жену. «Это можно». «Аристократы веками охотились на зверей, и это давало результаты. Современная наука говорит о том, что есть и другие методы, тоже рабочие, возможно, даже более рабочие. Но, мне кажется, если исследовать старый, проверенный способ, а увидела я достаточно, чтобы понять, благодаря тебе, исследовать получится на принципиально ином уровне, то, возможно, получится определить, что именно дает мясо зверей и как именно организм разных бесов усваивает то, что в него попадает». «А на основе этого можно будет доработать общую методологию», – кивнул я. «Только вот я это уже исследовал, но методы и правда продвинулись вперед, так что можно еще раз пройтись». «Я попыталась разработать печати для анализа, но у меня ничего не получилось. Поможешь?» По нашей договоренности, Катя, если хотела попробовать что-то свое, чертила это на бумаге, а как заканчивала, уничтожала наброски, чтобы не в те руки не попали. Память у нее отличная, при желании она легко воспроизводила чертежи. Воплощать их в жизнь было запрещено. Эффект-то любой может быть. «Сейчас?» – спросил я. «Ну, лучше завтра. Сейчас лучше меня обними, а то все внимание детям». Забрав тарелку с фруктами, приступил к совращению жены.